Маруся исчезла. Может быть, ничего не было? И я видел жуткий сон? Обегал все комнаты, выскочил в сад, огляделся. Значит, не убил? Она жива и убежала. Наверное, в Москву. Почему-то решил он. Вероятно, подсознательно боясь оставаться на месте преступления. И побежал, задыхаясь через рощу, к машине. Выбил ее на шоссе и погнал, как сумасшедший. В голове все вертелось. Красное пятно шали на спинке стула. Оно сливалось с пунцовым сарафаном, с рубинами на браслете. Огненное пекло, в котором он задыхался и жил потом 3 года. В стрессовых ситуациях, как говорят медики, усиливается чувствительность к красному цвету. Художник приехал на квартиру Черкасских. Долго звонил. Потом помчался к себе, решив просто дожидаться каких-то известий. По дороге начал высчитывать время, что было нетрудно, несмотря на провал в памяти. В течение свидания он машинально отмечал минуты, чтобы не опоздать на объяснение к Анюте. Выходило, что в светелке он отсутствовал не больше 10 минут. Что могло случиться за это время? Даже если кто-то там побывал и дал знать в милицию или в скорую, забрать ее, убитую или раненую, не успели бы. Значит, она ушла сама, убежала, спряталась от него. Он сидел у себя в кабинете, говорил ей о любви, плакал и просил прощения. Защитная реакция от невыносимого страдания. Вдруг зазвонил телефон. Было 6 часов. А Гоги все спит. Схватил трубку голос Анюты. Тяжелое настроение. Она уезжает в отраду. Ему было все равно. Говорить он не мог. Наконец, кое-как выдавил. «Я тебя жду». «Зачем? Зачем я так сказал? Кого я жду?» «Безумие. Надо взять себя в руки, ведь ничего еще не кончено». Наскоро принял холодный душ, выпил кофе и поднялся в мастерскую. Гоги проснулся и поинтересовался, ушла ли дама. Ушла, но, возможно, вернется. «Какая женщина, прелесть! Завидую!» Жизнерадостно поздравил приятеля Гоги. Они спустились вниз, и вскоре появилась Анюта. Любопытно, как инстинкт самосохранения начинал овладевать Дмитрием Алексеевичем. Еще до ее прихода он дал понять Гоги, что никаких намеков на свидание с дамой не потерпит. Никакого свидания вроде бы и не было. «О чем речь? За кого ты меня принимаешь? Я вообще сразу иду». «Нет, ты не помешаешь. Ты человек светский, остроумный, развлечешь». «В каком умопомрачении я пригласил Анюту? Я себя выдам. Пусть спасет человек посторонний». И Дмитрий Алексеевич затеял вечер с коньяком. Гоги вел себя безукоризненно. И все же у него проскользнула фраза, которая помогла мне разрушить алиби художника. Анюта ушла в 10 и каким-то образом умудрилась опоздать на последнюю электричку. И я смотрел на нее. И я рассказывал ей. И я поняла, что здесь объяснение не состоится, и поехала к Борису, который в это время работал дома, вставил математик. Да, я видела свет в окне, но не решилась, просидела как дура во дворе. Иван Арсеньевич, я опоздала, вы мне верите? Верю. Жаль только, что впоследствии вы не рассказали об этом Дмитрию Алексеевичу. Это избавило бы вашего отца от такой муки, может быть, спасло бы его. О чем вы? Скоро узнаете. Дмитрий Алексеевич поехать с вами в отраду не мог, он боялся. Всю ночь он пил, но не пьянел. И рано утром уже сидел у телефона. Звонок Анюты. Маруся исчезла. Значит, он не сошел с ума, и есть надежда. Гоге он сказал, что ночью пропала дочка его друзей. Полдня он звонил бывшим Марусиным одноклассникам на квартиру Черкасских. Еще полдня заставлял себя поехать в отраду. Прибыл в начале 8-го и с изумлением выслушал версию Анюты для мужа, которая и легла в основу официальной версии. Поразительно. Какие-то страшные силы хранили его. Под утро Дмитрий Алексеевич поехал во Внуково, успев, однако, переброситься с Анютой словечком. Зачем она все это сочинила? Боишься мужа? Папа велел молчать. Он, по-моему, что-то знает. Учти, Я расскажу ему о нас с тобой. Будь готов, но сам не говори ничего». «На опознании», — вспоминал Дмитрий Алексеевич. Его так и подмывало сознаться. Он был уверен, что не выдержит. Но вот милиционер откинул простыню. Незнакомое девичье лицо в кровавых подтеках. Надежда оставалась. Как ни странно, надежда... Нет, ее слабая, ускользающая мистическая тень оставила его только тем вечером на даче, когда я сказал при всех. Она была задушена в среду в 4 часа дня. Начались игры затравленного зверя, в которые он играл с извращенным наслаждением. Но в те дни, 3 года назад, он ничего не понимал. Лишь слова сумасшедшего друга, долетевшие из погреба, заставили очнуться. Впрочем, из этого бреда он понял только 2 слова – полевые лилии. Люба, Митя и Павел – полузабытый разговор в юности. Он был полностью в курсе следствия, время шло. Нет ее ни живой, ни мертвой. А кому, кроме меня, придет в голову хоронить концы? Может быть, трупа нет в природе, а есть непостижимая загадка? Шли годы. Прошлое не отпускало. Помните, Николай Ильич, своего паучка? В искусственных мертвых розах притаился живой гад. Таким он видел себя. И однажды в сельской больнице преступник встречает человека, будто бы тоже одержимого полевыми лилиями. И он сумел меня заразить. Чего он, собственно, хотел? Чтобы ему объяснили, куда делась Маруся? И еще... Углубляясь в эту тайну, в эту бездну, он хотел заново прожить прошлое. Как он мог пойти на такой риск? Ответ ищите в личности художника. Его образ неоднозначен. Страшный игрок по натуре бросает мне вызов и вступает в борьбу раз. Преступник, больше всех заинтересованный в раскрытии преступления, помогает мне два. И, наконец, человек иронический, потерявший желание жизни, наслаждается остротой ситуации, подсознательно ищет гибели. Именно это избавило меня от, скажем, неприятностей. Вот моменты нашей с ним борьбы и игры. Она началась незаметно и исподволь. Самоотверженный друг семьи внезапно, благодаря показаниям Бориса Николаевича, оборачивается для меня как бы, поточнее, сладострастным эстетом. Дмитрий Алексеевич чувствует перемену во мне и сходу переворачивает ситуацию. Безнадежно влюбленный, с ума сходящий по своей люлю. Люлю, вот в чем загвоздка. И я подчеркиваю, что узнал об этом прозвище не от Анюты. Так от кого же? Он назвал ее так без свидетелей, да, но в момент убийства прозвучало это имя при раскрытом окне. Вот почему Петя... Позвонив тебе ночью, Дмитрий Алексеевич спросил, что ты видел и слышал. Неужели тайный свидетель существует? И художник тогда же, во время нашего разговора о люлю, заинтересовался моим блокнотом. Надо украсть его и узнать все. На другой день Дмитрий Алексеевич приехал в больницу и привез мне сигареты и апельсины, что дало ему возможность заглянуть в тумбочку. Блокнота с записями там нет. Зато лежит запасной, чистый, на котором в тот знаменательный четверг на полянке художник уже не попался. Более того, разыграл роль человека благородного, переживающего за сыщика. Вот, должно быть, позабавился. Да, сыщик блефует и все же знает много, слишком много. Время, место, способ убийства знает о браслете. Вывод. Тайный свидетель, которому что-то известно о Марусе, который зачем-то спас убийцу, спрятав или уничтожив труп, и который, наконец, открылся сыщику, такой свидетель существует. Дмитрий Алексеевич решил найти его, а заодно запутать и меня. Последнее ему удалось. Свидетелей было 2 – Петя и Борис Николаевич. То, что случилось с Петей на даче, ни в какие ворота не лезет. Рассмотрим ход событий. Дмитрий Алексеевич в беспамятстве прошел через рощу к машине. Петя появился у открытого окна в 16 часов 5 минут. Взял тетрадь с билетами со стола, но, решив оставить записку, проник в светелку. Тут же выскочил обратно, заметив убитую, и помчался к калитке. Во время разговора с соседкой он принимает отчаянное решение вернуться и стереть свои отпечатки. Чтобы поверить во все дальнейшее, надо разобраться в натуре моего свидетеля. Петя – знаток детективного жанра, и свои знания в этой области – верхний слой сознания, шелуха цивилизации – призвал на помощь древнейшему животному инстинкту – самосохранение. В пограничной обнаженной ситуации этот инстинкт проявлялся с редкостной силой. Пройдя через страдания, он стал человеком, но тогда все душевные чувства его – жалость, боль, изумление, даже ужас перед случившимся – и первое естественное в своем благородстве движение «помочь» были задавлены страхом наказания. Петя подходит к столу с тряпкой и замечает в окне, что кусты заднего забора шевелятся, кто-то идет. С Марусей на руках он прячется в погребе и слышит быстрые легкие шаги Дмитрия Алексеевича. Потом прячет тело в гнилой картошке, вытирает стол и подоконник и уезжает. Лишь в электричке, обнаружив за ремнем джинсов тетрадку с билетами, в панике бросается в Ленинград, а по возвращении узнает от Анюты по телефону официальную версию, которой и придерживается. На руке у убитой Маруси Петя видел тяжелый браслет. Его краткое описание дал мне Борис Николаевич, обнаруживший браслет в сумке, где искал плавки. Как только я впервые осторожно намекнул Дмитрию Алексеевичу о браслете, он сразу представляет мне своего друга Нику, но еще раньше он подсунул мне Бориса Николаевича. Тот весной занимался с Марусей математикой. На эти приманки я и попался, бесконечно разрабатывая две тупиковые версии. Но самый тонкий ход его был связан с Анютой. В четверг, когда мы занимались клумбой, любознательный Отелло с Вертером отправились на прогулку в рощу, где я проводил допрос математика. Художник с Анютой остались вдвоем, и он, тотчас сгущая краски, заговорил об опасности, которой подвергаются сыщик и его тайный свидетель. Чтобы охранять меня, он просит разрешения у Анюты переехать на дачу. Игрок стремится в гущу событий и добавляет мельком: «Если бы я не был в числе подозреваемых, я бы украл блокнот, сдал милицию и поставил разыгравшегося сыщика перед фактом. Довольно жертв». Дмитрий Алексеевич намекнул на своего друга как на реального кандидата в убийцы и сумел заразить Анюту страхом. Тут с прогулки возвращается Отелло, предполагаемый убийца, и сообщает, что в субботу у сыщика свидание с Борисом Николаевичем. «И я подъеду», — объявляет он. И Анюта решается действовать. Соврав мне, что уезжает на всю субботу в Москву, она устраивается неподалеку от беседки и крадет чистый запасной блокнот. У Дмитрия Алексеевича уже второе, считая портрет Гоги, безукоризненное алиби. Он идет дальше. Когда-то, верно оценив характер Пети, он не заметил перемену в нем, связанную, очевидно, с тем, что для юноши кончилось его одиночество в страшной тайне. Художник звонит ему ночью, но ничего не добивается. Что делать? Блокнот недостижим. Кстати, он хранился у Василия Васильевича под матрасом. Дмитрий Алексеевич решает превратиться из подозреваемого в жертву и стать моей правой рукой. Он инсценирует кражу портрета. Шаг рискованный, странный, абсурдный. Художнику надо было сидеть спокойно, никто его не подозревал. Однако спокойствие не в натуре страстного игрока, к тому же не трясущегося за свою жизнь. А кроме того, он правильно угадал природу моего воображения, основанную на бессознательных, едва уловимых ощущениях. Я выразил желание посмотреть портрет, и он исчез. Мне кажется, если бы я увидел его вовремя, я бы не поверил в вечную любовь художника к Люлю. Дмитрий Алексеевич привез аллегорию в отраду и спрятал в родительской спальне, где ночевал. А после кражи портрета окончательно растерялся, но неправильно истолковал причину своей тревоги. Я начал беспокоиться за художника. Таким образом, он стал жертвой и предложил план ловушки. Тут-то в его руки и попал бы желанный блокнот. Беспокоясь за него, я отменил ловушку, он попытался меня отговорить. Потом вдруг вспомнил начало своего романа с Анютой июльскую грозу, небесный гнев. Он дразнил меня и открывался, но я был по-прежнему слеп. Из-за Анюты. Когда я увидел зеленый сарафан в листве, я чуть с ума не сошел. Все та же железная схема Шерлока Холмса. Кому выгодна эта слежка? Убийце или его сообщнице? И тут еще Дмитрий Алексеевич уже невольно подлил масло в огонь. Говоря об отношении Анюты к одному человеку, он выразился, что она его пожалела. И ведь не просто пожалела на минутку, а думала прожить с ним из жалости всю жизнь и разрушила чужие жизни. «Моя жизнь не разрушена», – холодно заметил математик. «Или вы считаете меня алкоголиком?» «Ерунда. Каждый спасается как может». «Наш сыщик», – иронически проронила Анюта. «Не сыщик, а учитель жизни. Он все про всех знает. Он спустился к нам учить». «Не знаю, а надеюсь. А вы, Анюта», – взорвался я внезапно, – «знала бы она, чего мне стоит в этом копаться. И если бы у вас хватило терпения ждать, а не метаться между мужем и... Что бы вы ни сказали обо мне, слабо. И я думаю о себе еще хуже». «Ладно, мы отвлеклись. Как бы там ни было, а у меня чуть не составилась новая схема. Борис Николаевич – убийца, а бывшая жена из жалости его покрывает. Однако посещение мастерской переключило меня на другую версию – Николай Ильич. Заметив мое болезненное впечатление от паучка, художник намекнул, что это заказ друга. Далее он подчеркнул пылкий интерес актера к Наташе Ростовой на сцене и, наконец, прямо соврал, что не говорил Нике о сеансах. Стало быть, тот узнал о них от Маруси. И странные телефонные звонки подогрели атмосферу, и вы, Николай Ильич, постарались своим бегством. «Я ведь сбежал потому...» «Теперь-то понятно. Я заставил вас в подробностях вспомнить процесс создания аллегории. Вы ведь, извините, живете эпизодами. Память коротка? Не материнская любовь в замысле портрета, а другая. Вечерняя, последняя любовь. Вы догадались, что своей ложью, ведь сам художник сообщил вам о сеансах, он специально подставляет вас под удар. Зачем? Причина может быть одна. Вывести из-под удара самого себя, значит...» Тут и вспыхнуло в памяти пунцовое пятно на средневековой аллегории, так? И вы испугались. А Дмитрий Алексеевич уже действовал неоправданно, рисковал, он ускорял конец. В сущности, конец настал вчера. Ко мне приехал Петя со сведениями. Несомненно, я счел бы слова Павла Матвеевича бредом, кабы не образ полевых лилий. Они меня как-то задели. Вначале я вспоминал их только как цветы, сочетания, лилии пахнут. Однако Николай Ильич настроил меня искать в них смысл переносный, символический. Чем полевые лилии в этом смысле отличаются от садовых или от других цветов вообще? Их образ пронизан определенной символикой. Полевые лилии использованы в евангелийской притче. В гранатовском словаре Петя узнал, что символ лилии именуется по-французски «флёр де лис». «Вот о каких лисах, Борис Николаевич, заговорил ваш тесть на поминках, а заметив, видимо, ваше изумление, так сказать, перевел полевые лилии». Об этих «флёр де лис» Петя нашел некоторые сведения в словаре «Ля Рус». Запомните это название. Вот что перевел Петя. «Короли французские открыли герб. Небесные, три цветка, лилии и золото. Это девиз. Лилии не трудятся, не придут». Связанные с Евангелием по Матфею. У нас этот стих переводится с древнегреческого, как «полевые лилии не трудятся, не придут». А ведь мы рассуждали об этом, да, Василий Васильевич? Вы вспомнили Библию, а Игорек роман Дрёна «Негоже лилиям прясть». Именно в этом заглавии подчеркнута связь между королевским гербом и словами Христа. Вот цепочка. Евангельские полевые лилии, флёр де лис на французской короне, лилии из золота в качестве элементов деталей на украшениях. Петя перерисовал несколько орнаментов. В одном из них Борис Николаевич узнал те самые, по его словам, звездочки или цветочки, что соединяют рубины в браслете, подаренном Дмитрием Алексеевичем своей невесте. Когда Петя сообщил мне эти сведения, первое, что зацепило мое внимание, это выражение «флёр-де-лис». Я вспомнил лисицу в прихожей. Демонстративное презрение к эстетике, Борис Николаевич. И вдруг прямо-таки вспыхнула французская драгоценность, о которой упомянула Анюта. Именно Франция, именно французская, может быть, не кольцо? И, наконец, вот она, связка. Павел Матвеевич знал от зятя, что младшая дочь прячет ото всех золотой браслет с рубинами. И старинные книги на полках в квартире Дмитрия Алексеевича «Ля Рус». Впервые в беспощадном свете я увидел художника. Но если французская драгоценность – этот браслет, то как он оказался у Маруси? Мгновенно возникла фантастическая версия. Девочка шантажирует тайных любовников, от нее откупаются браслетом, а потом убивают. Фантастика. Но в нее складно вписывается Анюта в кустах. Не бывшему мужу она помогает, а любовнику. И я бросился на дачу Черкасских. Прежде всего, я очень туманно намекнул Дмитрию Алексеевичу о полевых лилиях. 800 лет назад во Франции случилось событие, имеющее связь с безумием Павла Матвеевича. Если моя версия правильна, он должен меня понять. В его кабинете стоят все тома «Ля Руса». А откуда еще старый его друг, не филолог, не историк, взял это выражение «флёр де лис»? И я коснулся алиби. Помогла история создания одного портрета, завезенного за 2000 километров. Гоги из Тбилиси. Дмитрий Алексеевич меня понял. Но ни французская история и ни Тбилиси заставили художника сдаться. Между Петей и Анютой возникла перепалка по поводу экзаменационных билетов и нарциссов, которые по поручению учительницы он преподнес Наташе Ростовой. Художник услышал рассказ о ссоре юных влюбленных, когда Маруся сказала: «Я люблю человека, до которого вам всем как до неба». Как же она ошиблась! И как это признание мертвой потрясло вчера художника! Он поднялся и предложил Анюте заняться чаем. Она пошла собирать малину с кустов перед домом, а он, зная, что я хочу посетить погреб, оттуда вынес свою аллегорию. Художник до конца остался верен своей натуре игрока-эстета и обставил капитуляцию пышно. Но если у него было намерение свести в могилу сыщика, это ему почти удалось. Что почувствовал я, когда чиркнул спичкой и увидел красное пятно там, за этой перегородкой, где в куче гнилья когда-то лежала в пунцовом сарафане мертвая. Потом в плане свечки я долго глядел на портрет, вспоминал и сопоставлял различные моменты и детали. Например, ярко выраженную ненависть Дмитрия Алексеевича к Пете и редкостное сходство матери с младшей дочерью на портрете. Вспомнил один разговор с Анютой о мучительной страсти художника к ней. «Я ничего такого не замечаю», — возразила она с искренним недоумением. «Да как же не заметить такую любовь, если она есть? А если нет?» Однажды, пытаясь вызвать Анюту на откровенность, я почти оскорбил ее, а Дмитрий Алексеевич не обратил внимания, занятый только Марусей, точнее, моими вопросами о ней. И побежал успокаивать его люлю не пылкий любовник, а сыщик и так далее. Мелькнула мысль о мотиве преступления, да ведь художник сам приоткрыл тайну. Она, так сказать, не отвечает на чувства, а в это время за окном маячит юный поклонник. И я вспомнил даже, с какой горечью он произнес слово «юный». «Юный Вертер», вот оно что, вот в чем смысл этого прозвища. И иступленная ненависть, раздавить, как паука. И я глядел на портрет, и у меня не осталось сомнений. Художник сам рассказал о своей любви, как сумел. Каждый из вас вкладывал в эту аллегорию что-то свое. Анюте представлялись два забавных ангела на коленях. Борис Николаевич видел эстетскую штучку. Пете мерещилось кровавое пятно. Глубже всех понял замысел Николай Ильич. Отблеск пламени на бело-голубом. Голубое, холодное, высокомерное Анюта с книгой. Такой ее ощущал художник. Да, голубое, только фон для пламени. И все же в картине действительно все это есть. И изысканный эстетизм, и аллегорические ангелы, и золотая сеть на милосердных материнских коленях. Есть и мысль о смерти в закатных лучах. Но главное – это любовь, огонь, пунцовая роза, которую с радостным ожиданием протягивает Мария любови. Они похожи. Вечная любовь, и Петя тоже прав, я это испытал. Красное пятно в гнилье. Чтобы поставить последнюю точку, я вынудил Анюту пересказать ее разговор с Дмитрием Алексеевичем у Жасмина. Да, это был отнюдь не любовный разговор. И я попросил художника проводить меня до больницы. Было 9 часов вечера. В 2 мы расстались. В 3 он погиб. Во избежание возможных эксцессов я предупредил убийцу, что о полевых лилиях на браслете известно Василию Васильевичу. Вот что рассказал мне художник. Старинный браслет переходил по наследству от прабабки к бабушке и матери. Давным-давно в гостях у него были Люба с Павлом. Положение всех троих еще не определилось. И художник показал французскую драгоценность. Люба заинтересовалась лилиями. Дмитрий Алексеевич нашел «Флёр де лис в ля Руси», где кое-как перевел фразу о евангелийской притче. Очевидно, Павлу Матвеевичу так и запомнились «Флёр де лис», «Полевые лилии», «Браслет с рубинами». Причем юный художник намекнул, для кого предназначается подарок. Вот почему, Анюта, вы в детстве слышали о французской драгоценности. Всего лишь раз, мельком. Не было денег. Говорили о продаже отрадненской дачи. Я испугалась, любила отраду, а папа сказал, как-нибудь выкрутимся, не привыкать, и засмеялся. Надо было тебе в свое время за Митьку выходить. Если б деньги, даже французская драгоценность на свадьбу. Которая дала мне ключ к преступнику. Мы бродили в сумеречной роще. Его не надо было допрашивать. Я выслушал исповедь человека, раскаявшегося. Первым толчком к раскаянию был, оказывается, образ, созданный моим, по выражению художника, сюрреалистическим воображением. Образ его любимой девочки – валяющийся, как падаль в куче гнилья. Наверное, тогда он подумал о конце. Конец приблизился, когда он узнал, что зверское убийство было еще и напрасным, не только в онтологическом плане. Кто дал ему право отнимать чужую жизнь? Но и в плане души человеческой. Напрасно. Она любила его. Мы решили наутро поехать к следователю, который вел дело об исчезновении Марии Черкасской. И когда я узнал от Анюты, что художник сбежал, нервы сдали. Паника, юный Вертер-свидетель. Человека убили. И своим концом он распорядился сам, театрально восстановив сцену убийства. Свет на кухне, открытое окно светелки. Сообщение участкового. По-видимому, Дмитрий Алексеевич развил на автомобиле огромную скорость и врезался на полном ходу в одинокий могучий дуб на обочине. Дверца распахнулась от удара, и его самого уже мертвого откинуло на 5 метров от искореженной машины. Как показал осмотр места происшествия, несчастный случай почти исключен – самоубийство. Анюта, зачем вы ездили в Москву в эту ночь? Вы сказали, что безумие папы как-то связано с 12 веком. Он когда-то вел дневник. Я читала всю ночь, но никакого упоминания о французском средневековье не обнаружила. А почему вы настояли, чтобы преступник был разоблачен здесь, в палате? Она опустила голову. Да, глупость. Мне вдруг показалось, что если папа увидит настоящего убийцу и все услышит, может быть, что-то случится, что-то сдвинется. В общем, глупость. Мы посмотрели на Павла Матвеевича. Он лежал, как обычно, глядя в потолок. Среди присутствующих не было новых для него лиц, и никому не рассказывал сегодня о лилиях в полной тьме. И все же именно ваш отец с помощью нас всех разоблачил убийцу. Он сделал все, что мог, и погиб. Это оказалось выше сил человеческих. Трагедия в том, что погиб он напрасно. Он все знал, но в искаженном свете. Нет, не напрасно, в сущности, все решили его слова, обращенные ко мне. Была полная тьма, полевые лилии пахнут. Их закопали, только никому не говори. Кажется, я разгадал эти слова. Дмитрий Алексеевич в самом начале предупредил меня, что в семье Черкасских любили друг друга до самозабвения. Тут мы подходим, пожалуй, к самой таинственной части преступления, к бесследному исчезновению трупа. Свидетелей нет и не было. Пришлось восстанавливать концовку по крупицам, обрывкам воспоминаний, ощущений, деталей и обмолвок. И в буквальном, и в переносном смысле брести во тьме на ощупь. Итак, начало. Бессвязные слова старика. Дмитрий Алексеевич, они с Анютой впервые услышали о лилиях от Павла в погребе. Борис Николаевич, узнав в прихожей о связи друга со своей дочерью, те сходят с ума, какие-то лисы, и вновь полевые лилии. Удивительно. Показания Пети. Меня поразило совпадение. Отец оказался именно в погребе, где Петя спрятал труп его дочери. Совпадение? Безумие? Маниакальная идея довести до конца осмотр дома? Все так. Но образ полевых лилий, как бы сопровождающий, освещающий евангельским светом метание сумасшедшего. Сумасшедшего? Так утверждали все. Анализ поведения Павла Матвеевича на поминках, проведенный художником, его самого страшно занимала эта загадка, представил события в иной плоскости. Человек, собравший последние силы, чтобы противостоять безумию. За поминальным столом был еще Павел, а вот в погребе был уже другой. Когда я догадался о браслете с полевыми лилиями, поступки Павла Матвеевича для меня почти объяснились. Почти. В березовой роще мы с убийцей восстановили потаенный ход событий. Но для этого придется вернуться назад. Вспомним разговор Анюты с отцом по телефону. Он узнает, что Маруся исчезла ночью. «Никому ничего не рассказывай, ничего не предпринимай без меня, я приеду». Как она могла исчезнуть ночью? Необычайно чуткий сон старшей дочери, обещание сестер не разлучаться и не закрывать на ночь внутренние двери дачи. Истерический тон обычно сдержанной Анюты по телефону, намек на какие-то признания «только тебе». Еще в аэропорту Любовь Андреевна накинулась на друга дома с вопросами, но муж, выразительно поглядев на него, повторил версию о ссоре сестер. «Так ведь, Митя?» «Кажется, так». Осмотр дома Павел Матвеевич начал с одежды и обуви. Он был потрясен. «Я ничего не понимаю. Анюта сказала, что Маруся исчезла ночью. Босиком? Как же так?» «Павел, Анюта тебе все объяснит, все ужасно, но я не могу тебе сказать, она мне запретила». Нет, Дмитрий Алексеевич не собирался исповедаться в убийстве. Он продолжал надеяться. Под словами «все ужасно» подразумевался эпизод с Анютой, о котором предстоит услышать его старому другу от дочери. «Запретила говорить? Странно. Ну ладно, дождусь ее. Скажи только, ты знаешь, где Анюта провела ту ночь? Ведь не на ее глазах исчезла сестра». «Павел, она тебе все объяснит. А насчет ночи могу точно сказать. Она провела ее на даче». По словам художника, Павел Матвеевич сразу замкнулся и больше ни о чем не спрашивал. Погреб участковый. Нетрудно догадаться, чего ему стоила поездка на опознание трупа и предсмертный крик Любови Андреевны, обращенной к Анюте. «Как ты могла?» Но пока что все заслонила смерть жены. «Борис Николаевич, при каких обстоятельствах вы рассказали Павлу Матвеевичу о браслете?» «При самых трагических мы оформляли смерть Любови Андреевны. Когда чиновник стал аккуратно рвать ее паспорт, Павел Матвеевич покачнулся, сделал шаг назад и пробормотал, конечно, не вникая в слова. Что же все-таки случилось с Марусей? Я сам следил за руками чиновника. И я ответил машинально, чтобы его отвлечь. А вы не знали, что она прячет ото всех старинный золотой браслет с рубинами?» Он прошептал: «Все это потом, потом, только никому не говори, обещаешь?» И я обещал. Мои догадки. Павел Матвеевич в слова зятя не вник, но эта деталь, браслет, где-то осела в душе. Недаром в пятницу, давая Анюте на ночь снотворное, он сказал: «После похорон ты мне все расскажешь о Марусе. Может быть, о ценном подарке стало известно старшей дочери, и именно об этом она собиралась сказать по телефону». И вот кульминационный момент. В прихожей отец вдруг узнает, что Анюта – любовница художника. «Не может быть. Хотите, докажу?» Старый друг открывается с неожиданной стороны. И по ассоциации идей – молодость, любовь, только что умершая Люба – он вспоминает браслет и бормочет «Флёр де Лис». Случаются такие мгновения в жизни, мгновения страшной концентрации мыслей, воспоминаний, движений души, вспышка, озаряющая потемки. Человек осознает все и разом. Это случилось с Павлом Матвеевичем за считанные доли секунды. Он даже не осознал, а ощутил. «Маруся исчезла ночью. Я должна тебе признаться. Как ты могла? Павел, все ужасно. Она провела ночь на даче. У них же большая любовь. Она прячет ото всех старинный...» В словах это передать невозможно, получается длинный ряд. А может быть, к этому ряду прибавилось еще что-нибудь, Анюта? «Я не понимаю. Неужели вы думаете, что папа...» «Да-да, что-нибудь еще, Анюта». «Неужели папа...» Заметно было, что она дрожит. И я на кладбище кричала, что во всем виновата, а он не подошел, не взглянул. Да, тогда в прихожей Павел Матвеевич вдруг осознал, что образовался невероятный треугольник, его дочки и старый друг. Словом, он окончательно решил, что вы причастны к исчезновению сестры. Он возвращается в комнату быстро, энергично, очевидно, с целью узнать правду, какой бы она ни была. Но вот он подходит к столу, останавливается. И за это время в его отсутствующем взоре появляется ужас. Все, что я скажу дальше, мои догадки, не больше, но они подтверждаются дальнейшими действиями Павла Матвеевича. Как не страшно то, что он ощутил сейчас в прихожей. Человеческому горю нет предела. Его ждал еще больший ужас. Ведь оставалась надежда, что влюбленные дочки действительно поссорились из-за друга семьи, и Маруся сбежала. Однако, подойдя к поминальному столу, он что-то вспомнил. Вот мой путь к догадке. Когда я впервые спустился в погреб и оказался в полной тьме и почувствовал дух сырой земли, у меня мелькнуло что-то вроде воспоминания. Я не мог поймать этот слабый промельк, как ни старался. Озарение пришло внезапно. Вчера. Я сел на лавку на лужайке, где когда-то цвели садовые лилии. Взгляд упал на бывшую клумбу, сейчас напоминающую свежую могилу. И я вспомнил похороны своего отца в страшную жару. Запах земли словно смешивался с запахом тления. Вот он ходит со свечкой по погребу, а художник заглядывает сверху из кухни. Вот Павел Матвеевич склоняется над кучей гнилой картошки и слышит крик жены из сада. Погреб на время отступает, но сейчас у поминального стола в комнате, где только что лежала его Люба, он вдруг вспоминает слабый, сквозь картофельное гнилье, запах мертвого тела. Полевые лилии пахнут. Безумный бред, который Павел Матвеевич повторяет уже 3 года. Он хирург. Он отлично знает, как пахнет разлагающийся труп. И эту тайну он не решается доверить никому. Своим подавленным сознанием больной души, возможно, он чувствует за поминальным столом присутствие убийцы. И боюсь, Анюта, что убийцей он считает вас. Этого не может быть. Не может. В обычном нормальном состоянии, но слишком многое обрушилось. Психика подорвана. И он собрал последние силы, чтобы спасти вас. Неужели вы думаете, что он стал бы покрывать друга убийцу? Павел Матвеевич говорит художнику: «Если ты пойдешь за мной, между нами все кончено. Вы оба должны меня дождаться». В прихожей он берет из пиджака Дмитрия Алексеевича ключи от машины. 10 часов вечера он спешит в отраду, зная, что завтра, в понедельник, начнется следствие. И если жуткое воспоминание его не обманывает, в погребе найдут тело младшей дочери, при том, что органам известны слова Анюты. Сестры провели вместе ту последнюю ночь. Криминалистика теперь творит чудеса, и мало ли какие тайны в этом случае откроются. Значит, все тайны необходимо устранить, спрятать, уничтожить немедленно. «Замолчи!» – закричала Анюта. «Устранить! Уничтожить! Ты все врешь, выдумываешь, ты не знаешь папу!» «Анюта, ради бога! Я же говорил, вам потребуются силы, ну, кончим, кончим на этом, а потом...» «Нет, сейчас!» «Постараюсь короче. Павел Матвеевич действовал очень осторожно. Никаких свидетельств о его поездке не осталось. Наверное, он оставил машину в роще, вошел в дом, спустился в погреб, нашел дочь браслет, завернул ее в шаль и отнес в машину, по дороге взяв из сарая лопату». «Я не понимаю», — не выдержал Борис. «Павла Матвеевича нашли на даче, а машину на месте». «В ту ночь он ездил в отраду дважды». «Но зачем?» «Думаю, вот зачем». «Да погодите вы», — перебила Анюта. «Куда он дел Марусю? Вы скажете, наконец?» «У меня почти нет доказательств. Одно косвенное, но, кажется, я не ошибаюсь. Это можно проверить, но нужно ли? Сломанная шпага Честертона навела меня на мысль. Где умный человек прячет мертвое тело среди других мертвых тел?» «Так Маруся здесь, в отраде?» «Нет, нет, кладбище почти рядом с дачей. Зачем брать машину? Павел Матвеевич похоронил ее с матерью. Я уверен, там и браслет. Полевые лилии пахнут. Их закопали». «Он похоронил дочь. Небольшой промах. Косвенное доказательство. Лопата на заднем сиденье машины». Дмитрий Алексеевич обратил внимание, сиденье было запачкано глиной. Потом по дороге он где-то лопату выкинул, поскольку вторично поехал на дачу электричкой. Возможно, он предчувствовал, что у него не хватит сил вернуться в ту же ночь в Москву и боялся, что милиция обнаружит машину в отраде. Ему пришлось оставить в «Волге» ключи, чтобы не подниматься в квартиру, где его ждал убийца. Зачем он вернулся на место преступления? Вероятно, уничтожить следы, о которых мы уже ничего не узнаем. Понимаете, он был наедине с убитой дочерью и просто не мог думать в это время об уликах, отпечатках и так далее. Допустим, он вспомнил об открытом окне и решил его протереть. Стер и твои, Петя, отпечатки на стекле. Или сложил в кучу раскиданную картошку, а, возможно, его преследовал тот страшный смертный запах. Вдруг догадаются. И он вернулся, раскрыл все двери и окна, спустился в погреб. И тут его измученную душу, наконец, отпустило в другой мир. Великий мир забвения. И он смог сказать: «Была полная тьма. Полевые лилии пахнут. Их закопали. Только никому не говори». 29 июля. Рассвет. Мы бесшумно спустились по ступенькам флигеля. Пронзительная деревенская тишина. Нет, звонкий щебет в кустах, медовый холодок, розовое и голубое, нежная полоска зари. Небесная чаша сияла над старыми садами, русскими полями и темными водами. Какое-то время мы постояли в кленовой аллее, словно задыхаясь от свежести простора и жизни. Затем двинулись к машине Николая Ильича. «Я всех подвезу, и прежде Анну Павловну. Вы позволите?» «Нет, я пойду через рощу. Не хочу, я одна». «А ведь она и вправду осталась одна», — с жалостью сказал актер, глядя вслед легкой тени в предутреннем тумане. «Не мое, разумеется, дело. Я растроган. Слезы сейчас потекут. Не мое дело, — говорю, — математик. Но я бы проводил женщину». «Вот и проводите». «Кто вы там? Кандидат или доктор? До президента Академии наук ведь дойдете с такими железными». «Может, я догоню?» — подал голос Петя. «Давайте-ка, свидетели, прощаться», — заговорил я. «Где машина?» «Да вон, на обочине». Мы подошли к «Жигулям». Петя по привычке спросил: «Иван Арсеньевич, можно я к вам буду ездить?» «Можно». «Тогда уж и мне разрешите продлить знакомство. Или с моими мелкими грешками я недостоин?» «Простите меня, я был не в себе. Я не победитель». «Победитель! Как вы меня сегодня долбанули! Требуется продолжить и кое о чем поспорить». «А я не хочу спорить. Вы меня освободили», — вдруг заявил Борис и протянул мне руку. «Мы, конечно, больше с вами не увидимся. Вы знаете почему. Я хочу на прощание старомодно, эстетски снять шляпу перед великим сыщиком». «Ура!» — рявкнул Вертер и подхватил актер. И они уехали. И я побежал к кленовой аллее, полянка. Смутно белеющие ромашки, нежные венерины башмачки. Дальше пруд, кладбище, березовые кущи. Старый забор, старый дом, господи, как хорошо. И я дышал, я жил полной жизнью и услышал тихий безнадежный плач. Так, она в беседке. Она плакала в беседке. Я ее почти не видел, но сильно чувствовал. Вошел и сел рядом. Мы молчали. «Анюта, я в отчаянии». «Почему?» — недоверчиво сквозь слезы спросила она. «Всю ночь терзал тебя ревностью, как будто я сам, подонок, имел терпение ждать тебя». «Как ты смеешь так говорить о себе? Замолчи». «Да кто я такой, чтобы учить?» «Ты есть ты». Длинная-длинная пауза. «Я чувствую, он сказал тебе». «Сказал. Да ведь не может быть». «Может». «Что может?» Я замер. «Ты знаешь». «Что может?» «Я тебя люблю». «Анюта, он говорил мне, я не поверил, я неудачник». «Как хорошо». Она засмеялась, слезы зазвенели смехом. «Ты не будешь копить на машину и дарить мне драгоценности?» «Никогда». Я коснулся губами пылающей щеки и жгучих слез. «Ты меня охраняла». «Постоянно. Пряталась в кустах и подслушивала». «Твой зеленый сарафан, мой самый любимый. Помнишь, я догнал тебя под кленами, и ты сказала, что умерла, что тебя нет, помнишь? Тут до меня дошло, наконец, что ты есть. Так есть, что... Ну, вся жизнь моя тебе, если ты возьмешь». «Нет, я сразу поняла, как только вошла в палату и тебя увидела. Я испугалась и прямо из больницы поехала в Москву. И я просила его ничего не рассказывать». «Да-да-да, он говорил мне, что уже по твоему звонку догадался, что ты... Что я тебя люблю. А я сказала даже... Что не доверяю тебе, что ты тот еще тип. Я ужасно боялась, что ты узнаешь про меня и про все эти дамские мерзости. И все для меня будет кончено». «А я-то понял сразу. И разыграл нас, как детей. Ну, чтоб тогда Борису подслушать весь наш разговор, а то, представляешь, любовь у Жасмина. И вот он переезжает к тебе на дачу. А я был ослеплен тобой. Я с ума сходил. считал, что все в тебя влюблены. И художник, конечно. Ошибочную версию гнал. Я понимаю, теперь твоего отца о нем можно говорить? Тебе все можно. За что такое счастье? Это счастье. Разве удастся все забыть? Нельзя и не надо, что ты. Это смерть, но ведь и жизнь. Это трагедия, но ведь и любовь. Вот что самое главное. Как я понимаю теперь твоего отца? Я пережил, ну, конечно, ничтожную долю того, что ему удалось, но я его понял. Знаешь, когда я в погребе чиркнул спичкой и увидел красное пятно, кажется, последний ужас, кажется, страшнее уже ничего не будет. Оказалось, будет. Тогда же в саду я вдруг догадался, что ты украла блокнот. То есть вроде помогаешь убийце. Вот тут я почувствовал настоящий ужас, несравнимый ни с каким погребом. И я хотел все бросить и знал, что не могу без тебя жить. И тут мне Петя помог. Я поверил, то есть наоборот, я понял, что никому о тебе не поверю. Какие бы там факты ни вопили о твоей вине. А вот папа поверил, что я убийца. Я убила Марусю. Девочку бедную мою. Он был болен, и единственное, что мог сделать, это отдать за тебя жизнь. «Ну и как я теперь буду жить?» — закричала Анюта. «Нет, ты скажи, как?» «Со мной и с папой». Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.